Работайте, работайте, тупо каждый день. Себе вы заработаете нахер плесень и пенсию в пиздень. Работайте, работайте, работайте тупо каждый день. Себе вы заработаете нахер плесень и пенсию в пиздень. Работайте, работайте тупо каждый день. Себе вы заработаете нахер плесень и пенсию в пиздень. Та-та! Работайте, работайте, тупо.